Глава 32. Утром к Ульяне пришла мама, как и обещала. Было 9 утра, Ульяна только проснулась. На каникулах хотелось подольше поспать. Михаила в номере не было. Инна прошла в номер, взгляд ее остановился на дочке, которая была одета лишь в широкую мужскую футболку. А после Инна неоднозначно покосилась на большую расстеленную кровать. Перевела вопросительный взгляд на Ульяну, сжавшуюся под таким взглядом матери. «Уль, а тут одна кровать?» «Да». Ульяна отвела в сторону взгляд. Стыдно было смотреть в глаза матери. «Ты спишь с ним, да?» Прямо спросила Инна, качая головой. «Мама». Ульяне реветь хотелось от отчаяния. Но почему ее самые родные и любимые люди такого приземленного мнения о ней? «Мам, между мной и Мишей ничего никогда не было и ни с кем не было. И мне плевать, веришь ты мне или нет. Спасибо за вещи», — фыркнула Ульяна, отвернувшись. «Если ты будешь отчитывать меня, то лучше уходи». Инна вздернула голову. Поставила перед Ульяной большую сумку на колесиках. «Знаешь, ты совершеннолетняя, Ульяна. Не мне тебя судить. Из чего ты взяла, что я тебе не верю, дочка? Но отца очень задел факт того, что ты скрывала свои отношения с Мишей и при этом встречалась с Алексеем. С двумя сразу, Уль». Взгляд матери осуждающе прошелся по лицу дочери. «Мама! Да не встречалась я одновременно с двумя». «А фото, Ульяна? Ты ведь соглашалась на свидание с Мишей и позволяла ему гораздо больше, чем позволяют друг другу друзья». «Мама!» Она выдохнула. «Я так запуталась. Сама себя не понимаю. Я думала, что люблю Лёшу. Но с Мишей мне нравилось проводить время». «Но ты не просто проводила с ним время, Уль». «Мам, хватит. Довольно критики. Я не стану оправдываться». «А сейчас? Ты выйдешь замуж за Мишу?» «А у меня есть выбор. Разве вы оставили мне выбор?» «Выбор всегда есть». «У меня нет даже своего угла, мам. Куда я пойду?» «Так ты с Мишей из-за того, что тебе податься некуда?» «Нет. Он любит меня. Мне с ним хорошо». «А ты его?» «Я не знаю». Инна покачала головой, взяла дочь за руки и посадила на кровать. Села рядом. «Уль, я просто хочу, чтобы ты знала, что бы ни сказал отец, я всегда тебе помогу и поддержу. Не хочешь замуж за Мишу? Не иди. Я поддержу тебя. Твое благополучие для меня превыше всего». «Тебе не нравится Миша, да, мам?» «Миша замечательный, Уль. Но он гораздо старше тебя. И я не уверена, что он сможет достойно позаботиться о своей семье. Жить в гостинице вы вечно не будете. Кроме того, непонятно, где он сейчас работает». Ульяна решила промолчать о том, что Миша зарабатывает на боях. Кажется, маме об этом знать не стоит. Она не поймет, а лишь осудит. «Уль, я не против Миши. Если ты хочешь быть с ним, я пойму, правда. Но решать должна ты сама, не поддаваясь влиянию обстоятельств. Я не собираюсь отговаривать тебя от замужества. Откровенно говоря, хоть Миша и проигрывает по статусу Лёши и ему подобным парням, но как человек и мужчина Миша мне нравится гораздо больше». «Но папа...» «Папа остынет. Я знаю, все будет хорошо. Он простит тебя». «А я его нет!» Девушка надула губы и снова отвернулась от матери. «Ладно. Видимо, путь к примирению будет не такой легкий и быстрый, как я думала», — вздохнула Инна. «Ты ела? Собирайся, сходим в кафе. Поговорим о твоей предстоящей свадьбе». Ульяна и не заметила, как пролетели 3 недели. Каникулы закончились. В институт она ходила с Игорем, которого Михаил уговорил подъезжать к гостинице и забирать Ульяну, так как не хотел, чтобы девушка шаталась одна. Игорь не был в восторге, но пошел навстречу его просьбе. Ульяна видела несколько раз в институте Алексея, но парень к ней не подходил, держался на расстоянии, словно от прокаженной. Игорь рассказывал, что Лёшке сильно досталось от отца. Да на Лёшу едва ли дело не завели. Семья Алексея с трудом уговорила родителей Варвары забрать заявление. Это им обошлось в круглую сумму. А вот Пашу посадили. Парень оказался замешанным в распространении наркотиков. Алексей сильно испугался. Очевидно, сделал для себя вывод, что не нужна ему недоступная проблемная девица, когда вокруг полно доступных. Кирилл также исчез с горизонта. Ульяна знала, что Миша перегибает палку, сделав из Игоря ее сопровождающего. Была уверена, что ее никто не тронет. Но Мишу было не переубедить. Ульяна за эти 3 недели с Мишей общалась очень мало. Мужчина был нежен и внимателен, но при этом очень озабочен из-за своей работы. Ночи Ульяна проводила часто одна. Миша уходил вечером из дома и приходил под утро. Она знала, что он участвует в боях. Девушке это не нравилось, но она не решалась с ним заговорить об этом. Днем Михаил отсыпался до обеда, а после убегал на тренировки и после снова на бои. Миша знал, что любимой девушке его понять тяжело. Но он очень хотел заработать денег на квартиру, чтобы привезти жену не в гостиницу после свадьбы, а в просторное жилье. Его однушка, в которой сейчас обитала мачеха и брат, была слишком маленькой для того, чтобы везти туда жену. Миша планировал в скором времени оставить бои, несмотря на то, что Аверин четко дал понять ему, что не отпустит. Михаил пока что не шел с ним на прямой конфликт, ведь сам еще не желал уходить. Михаил планировал организовать собственную клинику. А она требовала огромных вложений, закупки оборудования, хотя бы самого необходимого для первых этапов работы. Понятно, что сразу все не обустроишь, но постепенно это можно сделать. А у Аверина он зарабатывал большие деньги. Понимал, что чем больше он в этом дерьме, тем сложнее будет выбраться. Но отступиться не мог. Мише даже казалось иногда, что Ульяна вздыхает с облегчением, когда он уходит на ночь и приходит утром, оставляя ее ночью саму. Мише была неприятна сама мысль, что девушка может не хотеть его или боится. Хотя днем она была отзывчива, позволяла мужчине себя целовать, сама жалась к нему. В холодильнике всегда было что-то вкусненькое. Готовить его малышка, как оказалось, умела очень неплохо, всегда подстраиваясь под вкусовые предпочтения своего мужчины. За 3 дня до свадьбы девушка очень нервничала. Михаил переговорил с Авериным, тот дал ему 3 дня выходных. Все-таки Миша выступал каждую ночь, и ему физически необходим был отдых. Михаил скрыл от Аверина, что собрался жениться, решив не посвящать этого человека в свою личную жизнь. Костя упорно пытался отговорить Михаила от женитьбы, но Миша был категоричен, не понимая, почему Костя так упорно настроен против того, чтобы он женился на Ульяне. Причину выяснять не стал, да и плевать Мише было на чьи-то там недовольства или благословления. Ульяну он любил, и ничто не сможет помешать ему на ней жениться. Ульяна отказалась устраивать свадьбу. Наотрез отказалась. Захотела просто расписаться. Мише не понравилось, что она даже платье не захотела, но спорить не стал. Главное, что она станет его женой, а все остальное потом. Накануне свадьбы Миша все-таки уговорил свою невесту купить нарядное платье. Пусть не такое пышное, какое бывает у невест, но Ульяна в любом смотрелась королевой. Кроме того, это приталенное платье кофейного цвета девушке очень понравилось. После они выбрали кольца. Миша пытался понять настроение девушки, но она улыбалась. Кажется, что уже не нервничала и спокойно восприняла сам факт того, что уже завтра станет его женой. Расписались они довольно быстро. Миша быстренько спрятал свидетельство о браке во внутренний карман куртки, а после отправился в ресторан. На этом настояли гости. Варя, Игорь и родители Ульяны пришли на свадьбу. Отец Ульяны, кажется, уже раскаивался в том, что так грубо разговаривал с дочерью. Еще за несколько дней до свадьбы звал ее домой, но девушка наотрез отказалась. Игнорировала его звонки, не желая прощать родителя, огорчая последнего. С Мишей Виктор встречался пару раз до свадьбы. Отношения между ними наладились. Про Алексея Виктор и слышать больше не хотел. С его отцом был вынужден работать, так как от общего бизнеса никуда не деться. Но Виктор пообещал Михаилу помочь с организацией клиники. У Виктора в этом был большой опыт. Да и Миша доверял ему. Все-таки, когда помогает надежный человек, которому можно доверять, это значит многое. Единственное, что не понравилось Виктору в Мише, так это то, что когда он спросил у Михаила, где тот работает, Миша ушел от ответа, что навело Виктора на не совсем хорошие мысли. После ресторана Миша посадил свою молодую жену в машину, и Ульяна очень удивилась, когда машина остановилась в неизвестном ей дворе напротив одной из новостроек. Девушка бросила вопросительный взгляд на Мишу. Михаил вышел из авто, открыл дверцу перед Улей и протянул ей руку. «Идем, милая». «Куда, Миш?» Она вложила свою ладошку в его широкую ладонь и, выйдя из машины, с любопытством стала озираться вокруг. А дальше только пискнуть успела, оказавшись в руках у мужа, который отправился со своей ношей к подъезду. Они поднялись на 5-й этаж. Миша не захотел пользоваться лифтом, ему нравилось наблюдать за недоумением на личике Ульяны, которая не понимала, что это все значит. Подойдя к одной из дверей, Миша открыл их ключами и внес Улю в просторный коридор, включая свет и захлопывая с ноги двери. «Ну вот, внес жену в семейное гнездышко», — произнес он, спуская ее с рук. «Гнездышко?» — неверяще уточнила она. «Это наша квартира, жена», — произнес, вкладывая в ее руки ключи. Ульяна удивленно смотрела на Мишу и на ключи, которые он ей положил на ладонь. «Наша квартира, Миш? Откуда?» «Заработал», — сухо произнес он, раздеваясь, вешая куртку на крючок в прихожей, снимая с Ульяны пальто. «В квартире еще мало мебели. Я решил предоставить возможность тебе обставить здесь все на свой вкус». Ульяна была поражена. Не могла больше говорить. Прошла дальше. «Три просторных раздельных комнаты. Ремонт сделан, только вот слишком пусто. Две комнаты совершенно пустые. В третьей был только шкаф. Кое-какая мебель из прежней квартиры Михаила, и резко бросалась в глаза большая кровать, стоящая почти в центре». Ульяна слегка вздрогнула, когда муж подошел сзади, обнял, прижимая ее спину к своей груди, поглаживая ладонями тонкую талию. «Я взял на себя смелость приобрести кровать, милая. Уверен, что она тебе понравится. Не мог же я позволить своей жене в первую брачную ночь спать на полу». Девушка резко дернулась от его слов, чаще задышала. «А кухня здесь где?» Вырвалась у нее, кажется, она готова была отправиться куда угодно, лишь бы подальше от спальни. «Есть кухня!» Михаил резко развернул ее к себе лицом. «Посмотришь и кухню!» Вкрадчиво произнес он, смещая ее с прохода в комнату. «И ванную, и все остальное. Но сначала...» Он подтолкнул ее к кровати, сразу же перехватывая ее встревоженный взгляд. Глаза у девушки расширились. «Миш, что ты задумал?» пока ничего такого», — ухмыльнулся он. «Всего лишь хочу тебя поцеловать». «Поцеловать и все?» «Пока да». Он едва сдерживал смех. Знала бы эта святая простота, что именно сейчас у него на уме. Ульяна сама подошла к нему, подставляя губы, в которые он мгновенно впился своими губами. Только вот Миша быстро отпустил девушку, понимая, что если сейчас не остановится, то обещание не сдержит. Просто не сможет. Завалит на кровать и сделает полностью своей. «Ладно, идем, покажу тебе кухню, как ты и хотела». Ульяна кивнула и поспешила убежать из спальни. Только вот Михаил знал, что теперь бежать ей некуда. Она на его территории. Она его жена. Кухня оказалась просторной и светлой. Здесь был необходимый набор кухонной мебели и техники. «Кухню я обустроил на свой вкус, Уль. Я надеюсь, что тебе понравится. Я так старался». «Мне очень нравится», — ответила она, выдвигая ящики, все осматривая и заглядывая едва ли не под обеденный стол. Михаил с улыбкой наблюдал за ней, как он мечтал о том, чтобы эта девчонка принадлежала ему и стала хозяйкой в его доме. Девушка подошла к холодильнику, открыла его, ахнула. «Миш, а продукты откуда?» «Вчера купил. Не сидеть же нам голодными. Тем более тогда, когда ты у меня так великолепно готовишь». «Решил сделать из меня кухарку». Поморщила девушка носик, едва сдерживая смех. Миша знал, что она так на самом деле не думает, но чтобы развеять ее сомнения, добавил. «Девочка моя, если ты не хочешь готовить, не готовь. Я не собираюсь тебя заставлять делать то, что ты не хочешь. Хотя, признаюсь, за последний месяц ты уже приучила меня к вкусной домашней еде». «Я люблю готовить, Миш, так что ты можешь не отвыкать. Мне нравится готовить для тебя». «Почему-то я знал, что ты ответишь именно так». «Я ведь вышла за тебя замуж, Миш. Я не могу делать лишь только то, что мне нравится. Теперь у меня появились обязанности перед тобой, как перед моим мужем. Кстати, как и у тебя передо мной». «Я рад, что ты это понимаешь». «Миш», — она неловко замялась, — «а ты сегодня не уходишь на ночь, ведь так?» «А ты хочешь, чтобы я ушел?» «Ты же знаешь, что мне не нравится способ, которым ты зарабатываешь». «А ты знаешь, что иначе я не смогу обеспечить тебе тот уровень жизни, которого ты достойна?» «Миш», — она положила ладошку на его щеку, погладив, — «мне не нужна всякая роскошь, правда? Я не хочу, чтобы ты себя так изводил». Его губы растянулись в улыбке. Ее эти слова, сказанные так искренне, значили для него много. «Я уйду оттуда, Уль, правда? Но мне надо еще немного заработать». «Мне это не нравится». «Мне тоже. Но я не могу дать задний ход. Не сейчас». «А что с твоей квартирой, в которой живут сейчас брат и мачеха?» «А что с ней?» Он пожал плечами. «Она принадлежит мне. Ее я продам. Родственникам придется съехать». «Куда?» «Уль, я устал их нянчить. И так помог. Хотя они на это не заслужили. Я их поставил в известность относительно своих планов на свою квартиру. У них есть время подыскать себе жилье». «А если не найдут?» «Уль, не желаю об этом говорить», — сказал, как отрезал. «Я другое хочу». Его взгляд остановился на ее губах. «Давай поужинаем». «Хорошо». Он понимал, что жена тянет время, но точно знал, что сегодня она не сможет избежать близости. Он не позволит. Уже вечером Михаил с любопытством наблюдал, как его жена вышла из душа в одном халате и вот уже некоторое время толпится в коридоре, явно не решаясь войти в спальню. Он вышел из комнаты, приблизился. Ульяна быстро окинула его взглядом. Муж был в одних трусах и, кажется, великолепно себя чувствовал, ни капли не смущаясь своего вида. «Уль, уже 10. Идем спать». «Я не хочу еще спать», — ответила слишком резко и быстро. Михаил набрал побольше воздуха в легкие и положил ладони на ее плечи, заглядывая в глаза. «Ульяна, ты не хочешь идти в нашу спальню? Или не желаешь ложиться в кровать со мной?» «Миш, ты не понимаешь». «Уль, ты моя жена. Я тебя очень люблю. Но я не монах. Убегать тебе больше не позволю. Я ведь тебя не обижу. Разве не веришь мне?» «Верю и знаю. И я вовсе не хочу убегать, просто...» «Просто?» «Ты в таком виде». «Полагаю, что для того, что очень скоро между нами произойдет, одежда является совершенно лишней». Ульяна улыбнулась. Миша всегда к ней проявлял понимание и терпение. Он не будет кидаться на нее, словно голодный дикарь, как Кир или Алексей, причиняя боль и оставляя синяки.